Внутри было очень темно, никакого источника света не было. Первое время Люси боялась зажечь свою зажигалку, она решила проверить, что тут. Глазам девушки понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к темноте, но в основном она могла ориентироваться только на ощупь. Помещение казалось пустым, потом она несколько раз наткнулась на что-то тяжелое, сделанное из металла, и оно имело округлые формы. Позже она нашла целую стену, выложенную из подобных сосудов, но Люси не успела достаточно хорошо обследовать их. Совершенно неожиданно кто-то яростно залаял прямо рядом с ней. Люси испугалась, и словно кошка молниеносно метнулась в сторону, еще даже не успев понять, что произошло. Она замерла, наткнувшись на стену. Сейчас она даже не могла вспомнить, где дверь, и ожидала неизбежного нападения, но пес продолжать яростно лаять, а по полу пару раз зашуршала цепь. Люси повезло, что пес был посажен на цепь, похоже, что он учуял ее сразу, но никак не мог понять, где она, и ждал, чтобы вторженец подошел поближе. Собака неизбежно должна была привлечь внимание, Люси нужно было решать, к тому же ей казалось, что тут хранится нечто ценное, быть может даже оружие. Чтобы правильно установить время, ей пришлось отключить свой стелс-бой и зажечь зажигалку, отчего собака залаяла еще сильнее. Люси сверилась с таймером, установила необходимое время на заряде взрывчатки и заложила ее между несколькими небольшими контейнерами красного цвета и сферической формы. Не успела она до конца установить взрывчатку, как услышала шорох недалеко от нее, словно кто-то вставал, а через секунду послышалась недовольная ругань охмеленного голоса. Люси бросила взрывчатку и нажала кнопку активации на стелс-устройстве, но оно не отзывалось. Люси нервно клацала его, но похоже прибор окончательно испортился. Дрожащими руками она быстро сняла его и отбросила в сторону, достала свой последний стелс-бой и начала цеплять на руку. В это время один местный житель встал, и проклиная пса что-то долго искал, после чего зажглась газовая лампа. Ее свет был очень слабым, но его хватило, чтобы осветить грязного местного жителя, который, увидев Люси, даже дернулся от испуга и выпучил глаза, но он видел ее лишь какую-то секунду, после чего девушка исчезла словно призрак. Рейдер испуганно смотрел в разные стороны, но никак не мог найти и следа девушки, после чего он, пнув приоткрытые двери, выбежал на улицу. Люси тихонько кралась ему вслед, с ужасом она понимала, что рейдер сейчас же поднимет тревогу, и он начал кричать, но совсем не то, что она ожидала. «Ангел, вернись, я видел ангела, вернись, прошу». С ужасом в сердце Люси направилась к ближайшему темному углу, боялась даже дышать, чтобы не привлечь внимания, но уже через пару минут она начала успокаиваться, надеясь, что безумному трепу наркомана никто не поверит. Так оно и было. Некоторые из местных отозвались на его безумные крики смехом и руганью про ангелов из задницы. И девушка, не тратя времени, начала искать возможность бегства, так чтобы по дороге закинуть последний заряд где-то под стену. Неожиданно с высоты послышался чей-то громоподобный голос, отчего все вокруг затихло, а Люси вновь испытала приступ страха. «Найдите мне его! Найдите мне этого ангела! Тот, кто отыщет, получит мою благосклонность!» Повсюду местные жители начали кричать и радоваться, им нравились такие игры. Каждый хотел проявить свою преданность перед вожаком. После первых же слов Люси догадалась, чей это был голос. Раньше она уверяла себя, что этот кракен такой же обычный человек, и его не стоит бояться. Просто, как это обычно бывает, люди любят раздувать авторитеты. Но после первых же ноток его голоса, ей стало страшно. Она нашла его взглядом. Вожак стоял на самом высоком балкончике башни, в своей устрашающей маске, да и сам он был устрашающим, даже не своим мускулистым телом, или яростным и сильным взглядом, но и каждым движением, серьезными, сильными, отточенными движениями, но при этом очень естественными. Теперь ей и самой казалось, что этот человек какой-то особенный, и наполненный некой мистической силой. Башенные принялись с увлечением обыскивать все вокруг, периодически раздавались выстрелы наугад. В ужасе Люси метнулась в одну сторону, но там в ее сторону направлялись несколько других рейдеров. Она словно загнанный зверек метнулась в третью, но и там кто-то рыскал с газовым фонарем. Люси замерла, ей казалось, что это конец, и ее вот-вот поймают. Испуганно и нервно она смотрела во все стороны, искала место, где она наверняка могла бы остаться незамеченной, но местные были повсюду, рыскали во всех темных углах. Рискованным кувырком Люси прошмыгнула прямо перед носом одного из искателей и быстро направилась в то место, где на ее взгляд никто бы не стал ее искать. По дороге она проходила мимо участка стены, и быстро установив время на таймере, Люси кинула взрывчатку под основание и продолжила двигаться. Девушка добралась до клеток, где местные жители держали рабов и пленников, и не обращая внимания на людей, которых там держали, скрылась между клеток. Около 3 минут Люси, словно обезумевший зверек, приходила в себя от страха, успокаивалась, и только после этого начала вновь осматриваться вокруг. Еще через 5 минут поиски перестали быть столь тщательными, но тем не менее, по всему поселению ходили небольшие отряды рейдеров и светили лампами в каждый темный угол. Люси не понимала, почему этот кракен приказал искать ее так уверенно, словно он знал наверняка, что шпион не иллюзия наркомана, но реальность. Она не могла поверить, что кракену удалось как-то узнать о всех странностях, которые она вызвала, и обратить на них внимание, особенно когда все поселение устроило вечеринку. Люси вновь испытала прилив страха, когда увидела, что он спустился, и вместе с несколькими телохранителями вышел на самую широкую улицу, разговаривал со своими людьми, которые с повиновением по очереди отчитывались ему и выслушивали указания. Потом они все оставили его в покое, вместе с 2 стражниками, кракен какое-то время стоял на месте, смотрел вдумчиво по сторонам, а после нескольких минут не спеша направился прямо к клеткам, отчего у Люси перехватило дыхание, и она взмолилась в небеса о помощи. Кракен подошел к клеткам и начал медленно прохаживаться вдоль них, тщательно всматриваясь в глаза пленников. Их было не так много, всего 9 человек в 4 клетках, свой основной улов, что они выловили более месяца назад, кракен уже отправил далеко на север. Если кто-то видел что-то странное и поможет мне, тот получит мою благосклонность, и как знать, возможно, даже ваша судьба изменится. Кто-то хочет мне сказать что-нибудь, говорил он своим страшным голосом, но все пленники молчали и опускали глаза. Педик, обратился он к носатому мужчине, с острыми чертами лица, грязному, в драной и грязной одежде. Он почему-то сидел в клетке в одиночку и опустил голову вниз, когда кракен заговорил с ним. Кракен подошел к следующей клетке, в которой сидела блондинка и, по-видимому, молодой дикарь, и обратился к женщине. «Ну что, Лесси, не хочешь облегчить свою участь? Мы ничего не видели», — с болью в голосе ответила блондинка. «А твоя ручная обезьяна, дикарь, тоже ничего не видел? Прошу, кракен, он нас не понимает. Тогда почему ты шлялась с этой обезьяной? Ты с ним жестами общалась. Пусть говорит, не то я быстро научу его говорить на нашем языке». Лицо дикаря не дрогнуло ни на секунду, но он ответил, и в голосе его ощущалась глубокая обида. При этом Люси могла поклясться, что этот молодой парень смотрит прямо на нее. «Это дух, ты не можешь навредить дух, чего?» — озлобленно прокричал кракен и подошел ближе к клетке, а его руки сжались в гневе. «Дух», — сказал дикарь, смело подняв голову и обреченно, но все же без страха смотря в глаза ужасному кракену. «Нет, плоть, дух не убить, но он мстить. Ах ты ж маленький воебок, ты вздумал меня пугать, угрожать мне», — кричал кракен, приподнял клетку и бросил на землю, отчего сидящие внутри хорошенько встряхнулись, не без болезненного эффекта, а блондинка даже вскрикнула. «Я вырву тебе глотку, дикая сука. Кракен, умоляю тебя, не нужно», — спокойно и даже нежно обратилась к нему Лесси. «Тебе не обязательно нужно быть таким». Блондинка медленно и осторожно подошла к краю клетки и также осторожно протянула свою руку к его лицу, нежно погладила пару раз по щеке и маске. В этот момент ярость кракена можно было ощутить, а быть может даже заметить, настолько сильно он ею пылал. Казалось, что он сейчас словно дикий зверь оторвет женщине руку, но кракен сдерживал себя, ярость кипела в нем, но он абсолютно контролировал ее, хотя при этом тяжело и глубоко дышал. «Ты не только кракен, я знаю, что ты можешь быть другим, лучше всего этого, достойным признания всего этого мира, героем». На секунду кракен опустил взгляд, но потом внезапно схватил блондинку за руку и сильно выкрутил в сторону. Он не сломал ее, хотя при этом в руке что-то хрустнуло, в целом она не была травмирована. «Что пустынная шлюха может знать обо мне? Я не давал тебе разрешения прикасаться ко мне. За подобное я ручонки отрывал одним рывком». Блондинка стонала от боли, дикарь, сидящий вместе с ней, резко встал, чтобы прийти на помощь, но кракен отпустил женщину, и та села на землю, держась за руку, слезы показались в ее глазах. Ты же не продал нас, сдерживая слезы и обиду, сказала женщина. И что, ты решила, что я тебя пожалел? В моих глазах ты такая же, ничего особенного, и не спеши меня благодарить. Я собираюсь продать тебя и твоего ручного дружка одному эстету из Дримленда, любителю ремешков, кожаных одежд с масками, игр в духе кулак в заднице. Он сделает вас своими послушными зверьками. Кракен задержал свой пылающий взгляд на женщине на несколько секунд, после чего отвернулся и ушел, вместе со своими охранниками. Возле клеток остался только один дежурный в дурацком на вид кожаном шлеме, сделанном на основе мотоциклетных очков. Он с ехидной улыбкой поглядывал на блондинку, и даже слегка облизывался. Люси стало очень жалко этих несчастных людей, ее сердце ныло, словно кричало и умоляло девушку, что им нужна помощь, что нельзя их так оставлять, но у нее совсем не было никаких идей, как это сделать. Инстинкт подсказывал, что пора выбираться, что нельзя медлить, но чувство жалости сдерживало, пока не стало поздно. Вначале Люси услышала задорный лай собак, позже среди домов мелькнуло несколько человек, с трудом держащих рвущихся вперед псов. «Ой, мамочки!» — с ужасом подумала Люси. Ей казалось, что сейчас ее найдут очень и очень быстро. Не прошло и 5 минут, как отряд из 5 рейдеров с 2 собаками добрался до клеток. Собаки яростно лаяли, принюхивались и начали бросаться прямо на клетки с людьми. Рейдеры, посчитав, что псы попросту ошиблись, покрыли своих питомцев отборной руганью и грубо потянули обратно на привязь. «О боже, спасибо, спасибо!» — думала про себя Люси, прижимаясь к земле и старательно сдерживая свою одышку от испуга. Но теперь она боялась высунуться, теперь ей нужно было дождаться, пока поиски с собаками не прекратятся. Только через 20 минут Люси почувствовала себя в достаточной безопасности, чтобы двигаться дальше, но прежде чем она решилась, к клеткам вновь кто-то подошел. Это была рыжеволосая женщина с 2 большими косичками, в бронированном костюме типичного рейдерского вида и с маской на лице, что закрывало правую половину лица. Женщина подошла к клетке с носатым мужчиной и презрительно посмотрела на него, но тот, хотя и выглядел очень ужасно, держался тем не менее гордо и достойно. «Ты принесла лекарство?» — обратился он к ней первый. Женщина лукаво улыбнулась и произнесла со слегка игривой интонацией. «Нет, я не твоя шлюха на побегушках. Ты обещала», — сказал носатый, продолжая держаться достойно. «Принесу», — отвечала женщина раздраженно. «Не моя вина, что ты своим членом тыкал куда попало, как шлюха из Дримленда. Как будто у меня был выбор. Это твои проблемы. Тогда зачем ты пришла? Ведь мой член слишком грязный и заразный для такой, как ты». Даже в темноте было очень заметно, как половина ее лица исказилась в злобе, как сжались ее кулаки, но через несколько секунд ее гнев сменился чем-то другим, таким же заметным для глаза и ощутимым 6-м чувством, как и гнев, но все же другим на вкус. Женщина достала спрятанный между груди ключ, нервно открыла замок и вошла в клетку. Стоявший на страже рейдер лишь лукаво хихикал, но не вмешивался. Женщина быстро зашла вглубь клетки и с яростью подняла носатого за его грязную и драную одежду, разрывая ее еще больше. «Сделай это», — говорила она со злостью, и трясла его, после чего интонация ее голоса резко изменилась, и она проговорила, словно мурлыча: «Сделай это». Женщина толкнула носатого в плечи, отчего он упал на колени. Совершенно не стыдясь окружающих, которые правда отводили взгляд в сторону, она спустила свои брюки, сшитые воедино из самого разного материала, до колен, оголяя свои упругие ягодицы и волосатый лобок. Женщина прижала лицо носатого к своей святыне и, испуская легкие стоны, сказала: «Сделай это, как ты умеешь, прошу, как умеешь». Мужчина немного противился, но все же принялся за дело. Люси слышала о подобных ласках, подобного опыта не имела, но могла с уверенностью сказать, что этот мужчина делает это по-особенному, страстно, с фантазией. Темнота скрывала, как быстро женщина в полумаске побагровела, но ее легкие стоны мгновенно выдали собой ее настроение. Очень быстро они становились все чаще и громче, уже через 30 минут ее ноги подогнулись, и она, схватившись за голову мужчины, особенно за его волосы, едва ли не садилась на его лицо. «Ай!» – тихонько прикрикивала она, но в криках этих не было боли, но было огромное пламя разжаренной страсти. «Да, так, ай, да, так мокро, так горячо». Мужчина активно продолжал, его палец скрылся между ног женщины, отчего она издала до этого неслыханный людьми вокруг стон, полностью размякла и задвигалась, словно игривая кошка. На протяжении еще 30 секунд женщина продолжала громко стонать, после чего издала один протяжный стон и в кипящей страсти произнесла: «Не останавливайся, а-а-а, блядь, Генрих!» — прикрикнула женщина, ее тело завибрировало в судорогах, она неистово прижала длинноносого к своему нежному месту и с криком вскинула голову к небу. Через десяток секунд рыжеволосая вновь размякла, продолжала тяжело и быстро дышать, и нежно гладила голову мужчины, пока он продолжал свои ласки, хотя и совсем не так интенсивно. Еще через минуту они прекратили, после чего мужчина начал медленно вставать, но рыжеволосая быстро подняла его за шиворот и страстно поцеловала. «Чувствую твоего торчащего друга», — сказала она, и рукой схватилась за горбик между его ног. «А ты говорил, что я грязная пустынная шлюха, и не завожу тебя. И заметь, мне не пришлось приставлять нож к твоему горлу, но ты не получишь от меня подарочек в ответ, пока не вылечишься от своей погони. Как мило с твоей стороны». Генрих продолжал держаться достойно. Тщеславная уверенность в себе и ощутимое моральное превосходство этого раба злила рыжеволосую в полумаске. Она хотела его ударить, но дорожила им, хотя не признавала этого, поэтому только сильно толкнула вперед, отчего Генрих ударился о другой край решетки и сполз на землю. Рыжеволосая вышла и закрыла за собой клетку, перекинулась несколькими фразами со стражником, в духе: «Ну чё, нормально, тебе понравилось? И чем тебе наши парни не угодили? Может, я тебя хорошенько проработаю?» — грубо отвечая на все его вопросы. При этом рыжеволосая высыпала на тыльную сторону ладони немного порошка из баночки, и что было силы вдохнула его. Рейдер продолжал уламывать женщину, но она совершенно его не слышала, а через минуту ее лицо расплылось в дурманной улыбке, она рассмеялась, погладила рукой щеку рейдера, и через пару секунд со злобным выражением толкнула его в лицо и оттолкнула назойливого рейдера на пару шагов назад. Рыжеволосая ушла, стражник покрывал ее в дорогу руганью. Когда женщина скрылась в темноте, он с яростью ударил по клетке Генриха и сказал: «Ёбаный длинноносый гондон, я тебя, сука, резать буду. Давай, будь желанным гостем». «Чего, сука, ты еще и издеваешься? Я тебе член отрежу и в глаз вставлю, сука, ты гондонная». Рейдер еще несколько раз ударил в клетку, но он не мог ничего сделать Генриху. Чужак был нужен самому Кракену, тот всерьез собирался воспользоваться его знаниями, пусть вначале он ему и показался совершенно бесполезным. Теперь же Кракен сумел найти человека, что был способен исправить его машины. Он хотел убить Генриха, но по просьбе множества женщин их коммуны он позволил ему жить, хотя и сам не понимал, отчего эти шлюшки и сучки сходят с ума только от одного вида этого чужака. Это и была вторая причина, по которой стражник ничего не мог сделать чужаку, ведь эти самые сучки вполне могли ему за это отомстить. Рейдер кипел от злости и возбуждения, и он собирался все же взять свое. Он подошел к клетке, в которой сидела блондинка и дикарь, наставил на них пистолет и осторожно вошел в клетку. «Ты, обезьяна сцаная, хуяч в тот конец клетки. Быстро, сука, не то прибавится в твоей башке свинца». Дикарь смело встал, но не двинулся с места, несмотря на все угрозы и раздражение стражника, которое росло очень быстро. Только после того, как блондинка посмотрела на него своим обреченным взглядом, который словно говорил: «Сделай это», — он отошел, кипя злостью. «Значит так, шлюшка, сейчас ты снимешь все сверху, чтоб я мог видеть и потискать твои сиськи, и возьмешь мой член в свой рот. А когда я скажу, что хватит, разденешься, нагнешься и хорошенько насадишь свою дырку на мой член. И не вздумай со мной шутить, шлюха, я твоего дикого дружка буду на прицеле держать. Рыпнется он или ты, завалю, суки». Не спеша, но покорно, сквозь нежелание и смущение блондинка начала раздеваться, а рейдер, почти что дрожа от ожидания, нервно облизывал губы, приговаривая: «Быстрее, давай быстрее, сучка». Расстегивая штаны, он приблизился к женщине, но внезапно остановился на месте. Взгляды, которыми на него смотрели пленники, показались ему очень странными. «Чё за хуйня?» — хотел было он спросить, и в этот момент его кто-то обхватил сзади за рот и вонзил в шею нож. Люси попыталась мгновенно нанести еще несколько ударов в шею, но рейдер тут же отреагировал и начал сопротивляться, не давая руками нанести ей удар. Девушка не растерялась, и следующими несколько ударов нанесла ему по руке, которой он держал пистолет. Нападение было столь внезапным, что от испуга стражник не успел сделать и одного выстрела, прежде чем его израненная рука выронила оружие, но он продолжал сопротивляться, отчаянно. В конце концов рейдер повалил Люси на землю, девушка больше не могла нанести ни одного удара, так как он крепко схватил ее за руки. Стражник успел ударить Люси несколько раз, но оба удара были частично погашены, так как она старалась закрываться освободившейся рукой. Люси почувствовала, что он одолевает ее, быть может, ему и самому оставалось недолго, прежде чем подохнуть от кровотечения, но она ничего не могла сделать. В этот момент ее спас дикарь, он резко пришел в себя, так как столь внезапное нападение девушки удивило и самих пленников, подхватил с земли пистолет, и быстро подбежав начал с размаху бить рукояткой оружия. После 5 ударов тело рейдера размякло, и дикарь откинул его в сторону, где, истекая кровью, он в конвульсиях умер. Неуверенно, дикарь протянул девушке руку. Люси лежала на земле, вся в крови и грязи, ее губа была разбита, голова очень кружилась. С помощью молодого парня она приподнялась, и тут же присела, хотя с трудом стояла на ногах, и толкая дикаря под коленки тихо проговорила. «Присядь, глупый, нас могут увидеть». Гартун растерянно смотрел на девушку, но повиновался. Вместо слов благодарности его вновь ругали. Он находил этих живущих в руинах женщин очень странными. «Ты помогай, ты спасать нас?» «Нет, не знаю», — говорила растерянно Люси. Ее голова все еще сильно кружилась. По правде говоря, она хотя и хотела помочь этим несчастным, все же понятия не имела как, и инстинкты подсказывали ей не вмешиваться. Но внезапно отключился ее последний стелсбой, она поняла, что теперь ее заметит очень быстро. «Я тут не для этого». Люси не могла подобрать слов, а в это время пленники испуганно роптали и словно дети, жалобно смотрели на нее. Девушка нервно посмотрела на таймер, мысленно выругалась, но все же решилась, хотя понятия не имела, как они это сделают. Здравый смысл просто кричал, что это ошибка, но она не могла теперь уйти, оставив их. Люси опустилась на колени рядом с убитым рейдером, она искала ключи и постоянно нервно смотрела по сторонам, все ожидала, что сейчас их заметит. Ключи были на одной связке, во время драки рейдер потерял их, но с помощью молодого дикаря Люси смогла найти их. Вначале она открыла клетку носатого мужчины, ключ смогла найти почти сразу. «Нам нужно торопиться, у нас осталось мало времени», — говорила она блондинке, отдавая часть ключей. Лесси, не теряя времени, начала искать ключ к следующей. Генрих вышел из клетки не спеша, даже растерянно, казалось, что он совсем не понимал, что ему делать. Он потянулся в стороны, усталым взглядом посмотрел на клетку, потом на девушку, что их спасала. «Пожалуйста, помогите ей», — говорила ему Люси, но он все пребывал в прострации. «А что дальше?» — спросил он. «Как мы выберемся отсюда? У нас будет шанс, но нужно спешить и хорошо подготовиться, укрыться для начала. Снаружи есть еще 5 моих друзей, они прикроют нас, я надеюсь, не нужно спорить», — спокойно сказал дикарь. Он не помогал открывать клетки, но внимательно осматривал все вокруг. Ее привести духи. Скоро духи явятся в своем ужасе. Генрих только молча посмотрел на парня, с очень странным выражением на лице. Он не считал парня больным, просто казалось, что он очень устал от всего, и особенно от всех странностей этого наружного мира. «Не могу открыть, я перепробовала все ключи», — сказала Лесси и направилась к следующей клетке. Люси заняла ее место. «Наверное, один из моих», — сказала она и принялась подбирать ключи. У нее их было немного, и Люси была уверена, что быстро найдет нужный. Она совершенно не ожидала случившегося. Раздался мощный взрыв. Люси помнила, как успела испугаться, дернуться и даже повернуть голову в сторону взрыва. После него мгновенно прозвучали несколько небольших хлопков, а еще через мгновение мощнейший взрыв и могучая, горячая взрывная волна оглушила и сбила девушку с ног, отчего она потеряла сознание. От шума еще одного взрыва Люси очнулась, кто-то тащил ее под руки, в ушах звенело, в глазах двоилось. Ей понадобилось с полминуты, чтобы все органы чувств восстановились от шока. За это время ее дотащили до какого-то укрытия, в узком переулке между стеной и зданием. «Что случилось? Что случилось?» — хрипела Люси своим пересохшим горлом, не выдержала и закашлялась. «Тише», — послышался голос Генриха. «Все в порядке. Их склад, где они хранили газ, его ко всем чертям разнесло». Генрих замолчал. Люси пыталась найти его взглядом, и встретила его удивленный, словно он подозревал ее в каком-то деянии. «Это же твоих рук дело, так? Я так и не понял, откуда ты взялась, словно из земли выросла», он говорил, но девушка потерянно смотрела во все стороны. «Если ты имела в виду это, то даже не знаю, поможет оно или навредит». Люси внимательно осмотрела всех вокруг, все девятеро пленников были рядом. «Нам нужно двигать быстро», проговорил Гартун. «Промедлить и смерть, двигать сейчас же, слишком рано». «Что-то не так», сказала Люси, приподнявшись на руках. Она продолжала осматривать место, пыталась вспомнить, где именно в этой области она заложила взрывчатку. В это время в башне стало тихо, все были шокированы или дезориентированы, только иногда доносились крики раненых, крики о помощи, или вопли испуганных. Все поселение было покрыто обломками, некоторые из которых горели, часть зданий была разрушена. В нескольких местах начинался пожар. Рейдеры приходили в себя понемногу. Очнувшиеся спешили на помощь к раненым, либо к своему главарю, которого они никак не могли найти. Люси осторожно выглянула из-за угла, ей нужно было понять, что происходит, и как им воспользоваться ситуацией. «Наверное, я что-то напутала со временем», — говорила она беглецам, но те все же не могли ее понять. «Или с таймерами что-то». Люси опять хотела что-то сказать, как вновь раздался взрыв, это взорвался первый заряд, который она заложила под стену. В ее конструкции было много тяжелых осколков, они разлетелись недалеко, а мелкие долетели и к самим беглецам. «О боже, сколько же их!» – причитала Лесси. Она была очень испугана, хотя и была опытной путешественницей. Просто с подобным она никогда в жизни не встречалась, а новое всегда пугало ее. «Я думаю, осталось два. Один может быть где-то недалеко, нам нужно». И вновь ее перебил взрыв. Пламя и осколки вырвались из открытой двери мастерской. Крыша, разлетевшись на осколки, улетела в небо. Несколько горящих, словно факелы тел, лежало вокруг остатков строения. «Вперед! Нам нельзя больше тут!» Последний заряд взорвался очень близко. Неприятный оглушительный хлопок, словно камень ударил по голове. Беглецы, оглушенные, упали на землю. Большой кусок трубы взрывом откинуло в их сторону. Он врезался прямо в верхний этаж того дома, за которым они прятались. Множество осколков осыпало их, оставляя ссадины и порезы. В поселении начался хаос. Перепуганные рейдеры бегали кто куда, искали оружие, укрывались в домах, нервно всматривались в темноту и тыкали оружием во все стороны. Они перекрикивались, некоторые пытались взять ситуацию под контроль, но никто не мог остановить эту панику, даже тень, когда пришел в себя. Он смог только собрать вокруг себя отряд бойцов, с которыми забрался на стену, чтобы осмотреться, откуда исходит угроза. Люси встала одной из первых, помогала остальным подниматься. Гул в ее голове заглушал мысли, но даже сквозь такую дезориентацию она понимала, что нужно делать и куда идти. Дым от пожаров начал заполнять пространство поселения, очень воняло гарью. Шатаясь и спотыкаясь, Люси дошла до места взрыва. Бывшие пленники, один за другим поднимались и следовали за ней. В стене образовалась значительная дыра, через которую можно было сбежать из города, но она была небезопасна. Основа стены осталась, но она и весь пролом пестрили сотни осколков. «Скорее, идите за мной», — сказала Люси, и смело поднялась в пролом. Дым и гарь пробуждали кашель. Она осторожно продвигалась, стараясь не задеть ничего острого. Это было не просто с учетом последствий взрыва, но ловкость и гибкость девушки, плюс ее плотная кожаная одежда помогли ей выбраться наружу без травм. Хаос в башне продолжался. Во всей этой суете беглецов могли бы так и не заметить. Но неожиданно в разрушенной комнате башни показался Кракен. Он шатался, на его голове виднелась кровоточащая ссадина. Держась за голову и бок, он осмотрел свой город. Безумная ярость вскипела в нем, и он протяжно и яростно закричал, так жутко, как не кричит ни одна тварь из пустоши. Город затих, все взгляды были обращены на вожака. В этот момент многие из рейдеров ощутили спокойствие. Кракен вновь окинул глазом город. Происходящее в проломе стены не могло не привлечь его внимание. «Там, убейте их всех!» — кричал он и указывал пальцем. Не сразу, но все больше местных замечали движение беглецов. С криками и яростью они побежали за ними, жаждущие крови и мщения, кто с дубинами, ножами и тесаками, а другие забирались на самые высокие крыши и на стены, чтобы пристрелить негодяев, которые сделали это с их городом. Первые выстрелы раздались, когда еще пятерым нужно было перебраться через стену. Вначале пули били мимо, выдавали себя искрами, ударяясь о металлические конструкции стены. Лесси порезала руку, все же успела перебраться, но женщину, что следовало за ней, задело несколько пуль, и она с криком упала. Сразу за ней шел мужчина, он испугался, поспешил вперед и напоролся прямо на осколок балки, также закричал, поскользнулся и упал вниз, напоровшись еще на несколько прутов. Следующей была уставшая на вид рабыня, она боялась идти вперед, хотя и понимала, что здесь оставаться нельзя. Мужчина, что шел последним, подсадил ее в пролом и слегка подтолкнул идти вперед. С криком она пробиралась сквозь осколки, пули били совсем рядом, но все же смогла достаточно быстро перебраться на другую сторону. Последний мужчина шел осторожно, но также быстро. Вначале его задела одна пуля, но он продолжал двигаться, и когда собирался спрыгивать вниз, его задела еще одна. Те, кому удалось перебраться, побежали прочь. Раненый был еще жив, но, наверное, каждый понимал, что едва ли ему удастся выжить. Вначале Люси хотела помочь ему, хотела попросить Генриха помочь ей, но внезапно выстрелы затихли, а через несколько секунд в проломе показались рейдеры, вооруженные холодным оружием. Люси выхватила свой револьвер, выстрелила все 6 раз, сумела задеть 2, остановила их, но остальную толпу, что напирала сзади, ей не удалось напугать. У девушки не было времени даже для того, чтобы перезарядить оружие. Она побежала прочь вместе с остальными беглецами, и не могла поверить в то, что рейдеры настигали их. «Где же вы, черти вас дери?» Уже не один раз успела она подумать про себя, вот их уже преследовало 5, и быстро настигала. Но спутники не бросили ее, они открыли одновременный огонь из засады, успели задеть 3, остальные 2 припали к земле. «Бежим, скорее!» – прокричала Клем, и один за другим они убегали вслед за Люси и беглецами. Последним убежал Абрам, он прикрывал отступающих, и сделав несколько выстрелов напоследок, также скрылся. Небольшая группа рейдеров пыталась преследовать их, но напоролись на несколько заранее заложенных мин, а еще через момент взорвались 3 связки динамита, после чего рейдеры залегли и потеряли всякое желание продолжать преследование. Все это время Кракен оставался на башне, он безумным взглядом осматривал их логово, казалось, что он не мог поверить, что все это произошло на самом деле, не мог поверить, что кто-то дерзнул совершить подобное. Потом он вспомнил о задерживающейся группе, что вышла на рейд, и о внезапном подарке этим вечером, и о нескольких других знаках. В ярости он вновь закричал, и начал со всей силы лупить стены из листового металла, оставляя вмятины. Он бы очень хотел сейчас избить кого-то до смерти, но понимал, что это его вина, понимал, что он подвел своих ребят своей же самоуверенностью и самонадеянностью. «Они пожалеют. Я уничтожу их всех до единого», — кричал Кракен, и продолжал бить стены, пока внизу не показался тень. Кракен отдышался несколько секунд, после чего, сдерживая гнев, сказал своему помощнику: «Тень, убей их, не дай им уйти». В ответ тень только молчаливо кивнул головой, быстро собрал команду и отправился в погоню. Все боевые машины были разбиты, но 2 грузовика, что стояли у ворот города, были на ходу и требовали только легкого ремонта. На горизонте уже начинало светлеть, башня была далеко позади, испуская в небо столбик черного дыма. До этого беглецы не останавливались, но теперь все они были слишком истощены, даже страх более не мог гнать их вперед. Первой на землю упала Люси, она продолжала лежать, глубоко и очень быстро дышала. Такого чувства освобождения и завершенности она еще никогда не ощущала. Следующими попадали бывшие пленники, а потом и все остальные спутники девушки. Еще не успев отдышаться, Мана заговорила: «Какого хера, кто это, блядь, такие? Пленники. Я не могла оставить их, мы не можем нянчиться». Продолжала злиться Мана. Уставшая от всего Люси также злобно отвечала ей: «Иди нахер, если бы не они, я бы не выбралась». «Забейте», — встряла Клем. «Ты молодец, девка. Это был пиздатый фейерверк. Бьюсь об заклад», — сказал Майк, — «они там еще как охуели». «Не могу поверить», — сказал восторженно Абрам. «Ты смогла. О боже, ты сделала это, девочка. Клянусь, ты запихнула за поясы самого Арчера». «Я и сама не могу поверить», — сказала Люси. «Я... это не объяснишь словами. Я и сама не верила, что смогу». «Конечно смогла», — сказала Клем. «Я же говорила, малышка, тебя ждет охуенное будущее, если выберемся». Как-то обреченно проговорил Рваный и указывал пальцем в сторону башни. Приближались машины, В рассветных сумерках их было хорошо видно. «Блядь, не может быть!» Устало и безнадежно протянула Мана. «Тебе же сказали разнести эти чертовы хуевины. Я заложила заряд в их гараже. Похоже, этих там не было. Пиздец». Майк тоже был очень поражен. «Это полный пиздец. Нам пиздец теперь. Успокойся, кучерявый», — сказал Абрам и встал. На вид казалось, что он совсем не устал. «Ваш план не идеальный. Я уверен, девочка сделала все правильно». «Правильно», — продолжал Майк, — «да наше спасение зависело от этого, а она запорола. Теперь придется либо подыхать, либо меситься с этими отморозками». «Ну да», — озлобленно кричала Люси, — «это тебе не девочек насиловать». «Что, блядь?» — ошарашенно проговорил Абрам. Сначала он хотел тут же пристрелить Майка, но был настолько обескуражен, что не знал даже, что сказать. Он только посмотрел на Люси, она печально опустила глаза. «Все хорошо», — сказала она. «Не волнуйся, я переживу это. Только не начинайте опять, хорошо?» Абрам все так же молчал. Теперь он не мог смотреть Люси в глаза. Почему-то он чувствовал себя настолько опустошенным и разочарованным, что не хотел ни кричать, ни убивать. Пленники все молчали, разумно полагая, что лучше не встревать в разговор. «Может, — сказала Мана, решив как-то разрядить опасную ситуацию, — ты еще и оружейную оставила целой?» «Я не знаю», — сказала Люси, и Майк с Маной разочарованно выдохнули, подкрепляя нецензурными словами свое разочарование. Клем также казалась очень разочарованной, но не в самой девушке, а скорее в хреново складывавшейся ситуации. «Я минировала, но снаружи. Я не могла туда попасть. Вы просто не понимаете, как это. Никто из вас, то, через что я прошла. Успокойтесь», — сказала Клем после своего молчания. «Нужно быстро решать, что делать». «А что делать?» — сказал Майк и встал. «Раздать этим ушлепкам пушки», — говорил он, показывая на пленников, — «и будем драться. Вот что делать, 100 пудов». Они высыпали все свои резервы на общую кучу и начали разгребать, раздавая оружие ушлепкам, давая им наставления. Генрих, Лесси и даже Гартун не спорили, но решительно включались в общий процесс. Остальные трое отказывались и умоляли, чтобы их отпустили, поэтому к наставлениям пришлось добавить несколько пощечин и ободряющих фраз в духе: «Не будешь драться, верняк, сдохнешь, сука». Рваный бодяжил коктейли, состоящие из целой кучи веществ, как он говорил, они превратят их в настоящих роботов-разрушителей из комиксов про капитана космоса. Почти никто не отказался от наркотиков, даже трясущиеся от страха бывшие пленники и дикарь Гартун, хотя и поглощал их с очень большой неуверенностью и не без прочтения молитвы, обращенной к духам. Только Генрих отказался, ломки от прошлого подобного раза все еще были свежи в его памяти, хотя он и без наркоты казался абсолютно спокойным, словно смерть вовсе не волновала его. «Нам стоит сделать укрытие и огневые точки из камней вокруг», — неожиданно заговорил Генрих, словно профессионал в подобных делах, — «так, чтобы нам было где залечь и зачем укрыться. Там вон много камней, машинами они туда не заедут». Все остальные с удивлением и легким недоверием смотрели на него, но Абрам поддержал Генриха. «Этот мужик прав. Быстрее туда. Грузовики не поедут по камням. У нас есть еще одна связка динамита, они остановятся, и мы сделаем им подарочек. Торопитесь», — кричала Клем. «Они уже близко. У них оставалось совсем мало времени. Кто-то занял позиции за большими камнями, кому-то пришлось самому сооружать себе огневую точку. Патронов оставалось мало, если башенные также захватили с собой недостаточно, дело вполне могло дойти и до ближнего боя. Они попытаются обойти», — сказал Генрих. «Нам нужно выставить центр. Я, блондинка и ее молодой латинос, займем правый край, кто-то другой пусть займет левый, прикрывайте друг друга». «Да знаем мы», — озлобленно прошипел Майк. Его этот длинноносый почему-то очень раздражал. «Нет, вы не знаете. Я видел, как вы двигаетесь. Это не подготовка, а так, интуитивное, но неполноценное понимание». «Чего?» — не выдержала Мана. «Ты кто, блядь, вообще такой? Нужно действовать сообща, как единый организм, а не каждый за себя. Прикрывать друг друга, действовать слаженно. Перезаряжаешься — крикни, прикрой. Подавайте друг другу сигналы. Слаженность одолевает даже яростный порыв. Скажи им, Бен, как нужно». Но Бен молчал, все смотрели по сторонам и друг на друга, ожидая, когда же он заговорит. «Какой еще Бен?» — раздраженно спросил Майк. Он хотел еще сказать что-то дурное, но не успел. «Приготовьтесь, они приближаются», — прокричала Клем, и ее сердце быстро застучало. Все их сердца, а предбоевое возбуждение и волнение побежали по венам. Машины громко гудели, меньше чем через минуту они приблизятся достаточно близко, и начнется бой. Майк все ерзал, очень нервничал, наркота заметно повлияла на него не только в хорошую сторону. Он смеялся, после чего крикнул к Люси, не стыдясь того, что остальные слушают. «Эй, малышка, я хочу, чтобы ты знала, ты была самой клевой телкой, какая только у меня была, самой привлекательной и самой приятной по ощущениям. Я не жалею, что взял тебя, хоть ты типа была против. Ты слышал это, Нигер? Я тебя никогда не забуду, детка, уебок», — процедил Абрам. «Лучше сдохни сам, сука, иначе я позже точно завалю тебя». «Тише, Абрам», — сказала Люси, уже внимательно держа грузовик в прицеле. «Майк, не сейчас, соберитесь». Майк тихонько хихикал, но никак не мог успокоиться. «Эй, дикарь, слышишь меня? Дикарь, ты жив или от страха уже сдох?» Гартун молчал, не потому что был обозлен или оскорблен, у него был очень сильный приход, ведь все зелья мудрого шамана не могли сравниться по силе с этой штукой, которую ему намешал рваный. Он словно перестал быть человеком, но стал духом, плывущим по волнам эфира, но при этом видел все так ясно, и даже дальше, чем обычно. Тело казалось легким, как перинка, никакая боль или истома не тревожили его, но почему-то он едва ли мог говорить. «Оставь его в покое», — не выдержала Лесси. «Не переживай, сейчас тебя развлекут. Я не дикарь, я Шакти, из благородное племя Кукиной. Как скажешь», — продолжал посмеиваться Майк. «Чё там тебе духи шепчут? Пиздец нам, или и в этот раз сможем наши задницы спасти?» Майк говорил и смеялся, он и не ожидал, что Гартун ответит ему, хотя ответил тот не сразу, а после того, как ненадолго задумался. «Тут вокруг духи смерти очень много, но с нами могучий дух, сам дух битва, благородный дух битва уже с нами. Ну теперь мы точно спасены», — прокричал Майк сквозь смех. «А духи смерти обнадеживаю, спасибо». Вначале грузовики не собирались останавливаться, но на полном ходу рейдеры хотели влететь прямо в позицию своих жертв. Башенные открыли огонь еще издалека, точность их выстрелов была мала, но они заставили защищающихся спрятать свои головы. Так продолжалось меньше 10 секунд, потом Генрих внезапно заорал: «Сейчас, огонь, стреляйте!» И почти одновременно они открыли ответный огонь. Одна за одной пули рикошетили от грузовиков, извлекая искры. Интенсивный огонь заставлял прятать головы и самих рейдеров. Один из грузовиков вырывался вперед, но его водитель потерял управление, испуганный интенсивным огнем, и окончательно в тот момент, когда заехал на местность, густо усыпанную камнями и осколками строительного мусора, машина съехала сильно в сторону и врезалась в каменную преграду. Рейдеры не стали ждать, когда водитель вновь запустит ее, они быстро покинули кузов, выпрыгивая со всех сторон одновременно. Второй грузовик остановился чуть дальше первого, Абрам ждал этого, и в тот момент, когда рейдеры только начали покидать авто, закинул зажженную большую связку динамита. Заряд угодил практически под машину, и через несколько секунд взорвался, опрокинув грузовик на бок, которым придавил одного бедолагу, и смертельно изувечил другого, на какое-то время вывел из строя всех, кто в нем находился. Рейдеров было более 20 человек. Группа из потерявшего управление грузовика не теряла зря времени, и тут же атаковала правый фланг оборонявшихся, где были Генрих, Лесси и Гартун. Они бы быстро смели их, прижали огнем и готовились к броску, но огонь с центральной позиции сдерживал их. В перестрелке первую кровь пролил, как ни странно, Генрих, хотя ему досталось небольшое самодельное, однозарядное ружье для 20 калибра. Один из башенных, похоже, очень жаждал крови, и, хотя его тело было достаточно хорошо защищено броней, Генрих в одно мгновение заметил слабое место и прицельным выстрелом поразил рейдера в левую руку. В этом месте у него не было защиты, из руки брызнула кровь, и рейдер скрылся из виду, упав на землю. Сам же Генрих едва успел укрыться от ответного огня, пуля маленького калибра угодила ему рядом с правой ключицей. Какое-то время он, пораженный, боялся даже двигаться, но выбора не было. Сквозь затупленную адреналином боль и чувство угрозы для здоровья и жизни, Генрих продолжал стрелять как мог. Люси стреляла редко, но хорошо целилась перед каждым выстрелом. Пятым или шестым она попала одному из башенных в грудь, недалеко от шеи. Общим мощным огнем питоны подстрелили еще одного. Перестрелка продолжалась около нескольких минут, рейдеры потеряли еще двоих, но сумели подстрелить одного из беглецов, который явно не имел опыта в ведении боя, и небезопасно высунулся. Башенные, которые были оглушены динамитом, понемногу пришли в себя и также начали давить свое направление. Среди них была и рыжеволосая в полумаске, она с руганью и проклятиями, и обещаниями отомстить кинула боевую гранату, и та упала недалеко от Майка, взрывом оглушила его, но осколками никого не задела. Но в сумке рыжеволосой был хороший запас, и после короткой паузы, она метнула еще одну гранату. Следующий бросок был более точным, граната упала Мане прямо под ноги, она резко поднялась и попыталась отпрыгнуть, но граната взорвалась в этот момент. Спутники Маны видели, как ее подкинуло вверх и мгновенно оторвало левую ногу и почти оторвало левую руку, все ее тело изрезали осколки, едва лишь она успела вскрикнуть. Люси остолбенела, ее дыхание остановилось, Клем схватилась руками за свое лицо, а ее глаза наполнились испугом. Майк тяжело сглотнул, все они не могли поверить в то, что это произошло на самом деле. Им казалось, что вот она сейчас встанет и продолжит стрелять. На лице Клем появились слезы, и в отчаянии она начала кричать и палить во все стороны, не особо целясь. Через несколько мгновений в их сторону полетела третья граната, она упала совсем рядом с Абрамом, который дернулся, увидев ее, но мешкал лишь короткое мгновение, после чего закричал, бросился к гранате, и кинул ее обратно рейдерам, где она взорвалась практически у них над головами, одного убила, еще одного ранила осколками. Четвертая граната упала рядом с одним из беженцев, практически сразу убила его своим взрывом. Посчитав, что время пришло, рейдеры, подготовив свое оружие ближнего боя, атаковали правый фланг обороняющихся, во главе с самим Тенью. Одного из впереди бегущих убил Генрих, выстрелив ему из своего ружья прямо в лицо, и даже маска не смогла уберечь рейдера. Один из башенных стрелял на ходу из пистолета, и сумел попасть в Лесси, Гартун с мачете в руках атаковал впереди бегущего рейдера. Тот собирался первым же ударом своей биты снести голову малышу, но малыш внезапно присел чуть ли не к самой земле, и ударом своего мачете разрубил колено рейдера, после чего резко встал практически за его спиной и быстро ударил по голове. Не успел первый рейдер упасть на землю, как на Гартуна напал следующий, вооруженный пожарным топором. Генрих пытался прикрыть парня, он не услышал, как еще одна граната упала недалеко от него, ударной волной его опрокинуло на землю, он потерял сознание, из его ушей текли маленькие струйки крови. Второй атакующий также недооценивал прыткость дикаря, его несколько тяжелых выпадов были отражены парнем, после чего он нанес рейдеру несколько быстрых ударов по правой кисти руки и самой руке, и присев с полуоборота разрубил рейдеру живот. Но перед Гартуном возник Тень, он не спешил атаковать дикаря, но вначале метнул в него нож. Гартун инстинктивно прикрылся рукой, нож вонзился в нее, изо рта парня вырвались крик и дикарские проклятия. Но Тень не успел добить его, Люси и питоны стреляли очень сконцентрированно, рейдерам пришлось отступить, хотя один из них отступая успел выстрелить в Гартуна из винтовки, и попал, после чего парень упал на землю, какое-то время он пытался встать, но вскоре потерял сознание. Сразу после атаки Тени, в атаку на левый фланг обороняющихся, пошел Шредер, вместе с рыжеволосой в полумаске, и еще четырьмя рейдерами, они не собирались отступать, крича словно чудовище. Шредер напал на последнего из рабов. Тот успел выстрелить из ружья прямо по туловищу ужасающего рейдера, но шипастая броня Шредера выдержала удар, он лишь слегка дернулся, после чего несколькими ударами своих пиломечей разрубил фарш тела несчастного. Люси подстрелила одного из атакующих, еще одного кто-то из питонов, но остальные неумолимо быстро приближались к Абраму. Первой атаковала рыжеволосая, она была вооружена двумя короткими мечами, но Абрам не растерялся, спокойно прицелился и выстрелил из своего ружья. Рыжеволосая попыталась закрыться своими мечами, но это было бесполезно, крупная дробь разбила ей руки и часть попала в туловище, она споткнулась, и раненая упала на землю. Пока Абрам быстро перезаряжал свой дробовик, его атаковал следующий рейдер, Абрам бы не успел, но его опять прикрыли свои, но чудовище Шредер уже приближался к чернокожему парню. Абрам успел перезарядиться, Шредер уже был в 2 метрах от него, у чернокожего парня был только один шанс, и он прицельно выстрелил рейдеру в область правой руки. Из руки рейдера брызнула кровь, и она опустилась, но пиломеч не выронила. Шредер атаковал Абрама, попытался пробить левой рукой в живот, но Абрам каким-то чудом сумел перехватить руку этого психа. Он сжал ее со всей присущей ему силой, И как Шредер не старался надавить, все не мог пересилить Абрама. Но в этот момент правая рука Рейдера, что казалось бездейственной после ранения, скользнула немного вперед, и пиломеч вонзился в левую ногу Абрама, беспощадно разрывая ее плоть. Абрам закричал, но левой руки Рейдера не отпустил, и сквозь ужас и боль сумел вытянуть из кобуры свой полицейский револьвер, и, продолжая кричать, приставил к животу Рейдера и начал без остановок жать на спусковой крючок, пока не закончились патроны. Шредер размяк, и Абрам откинул его в сторону, но оставался еще один атакующий, и он, не задумываясь о собственной жизни, собирался добить чернокожего парня. Абрам хотел как-то уклониться, но искалеченная нога не позволила, он пытался защититься руками, но мощный удар кувалды это не остановило. Абрам упал на землю, после чего Рейдер, уже лежачего, ударил его прямо по голове, разбрызгивая повсюду кровь и содержимое его головы. Сам Рейдер уже через секунду получил первую пулю, но все еще стоял на ногах, как и после второй, но после третьей он упал. Рейдеров оставалось немногим больше 10, Тень решил, что момент настал, и после команды, они единой стеной атаковали оставшихся врагов. Сам Тень вместе с еще двумя храбрецами атаковал в ближнем бою, в то время как остальные продолжали стрелять. Обе стороны открыли интенсивный огонь. Оба рейдера, что атаковали вместе с Тенью, были поражены, но Ирваный получил одну пулю в грудь, сел на землю и с удивлением осматривал свою рану. В это время Тень бесстрашно приближался, Клем была ближе всего, и, прикрываясь им самим от его же стрелков, она, откинув свой пустой пистолет-пулемет, со штырем в руках встала ему навстречу. Но Тень лукавил, он метнул в нее нож, Клем пыталась прикрыться рукой, в нее он и вонзился, чуть выше локтя. Клем вскрикнула, но через мгновение еще один метательный нож вонзился в нее, прямо в левый бок, а за ним третий прямо в левую ногу. Тень не спешил, Клем, истекая кровью, попыталась проткнуть своего противника штырем, но этот выпад был слишком медленным и предсказуемым. Она слишком ослабла, Тень с легкостью перехватил ее штырь, им же подтянул ее к себе, и трижды ударил ее боевым ножом, сначала чуть ниже пупка, потом в грудь, и последний прямо в лицо, и откинул ее в сторону. Люси дрожала от страха. То, как этот подонок убил Клем, ее довело до слез и одновременно разозлило. Люси приподнялась, успела сделать несколько выстрелов, и почувствовала внезапный удар, сильный толчок, сопровождающийся жгучей болью, настолько внезапный, что первое время она не могла понять, что произошло. Через мгновение Люси увидела, как струйка крови бежит от ее груди вниз по животу, от неожиданности она про все забыла, неосторожно привстала, схватилась руками за рану, но девушка была полностью растеряна и не представляла, что делать дальше. Прошло несколько секунд, как Люси вновь ощутила удар и боль в левой ноге, выше колена, настолько сильный, что она упала на землю. Люси стало очень дурно, затошнило, она боялась даже пошевелиться, и сквозь надвигающуюся пелену лишь краем глаза видела, что происходило дальше. В тот момент, когда смертельно раненная Клем упала на землю, Майк полностью потерял контроль от ярости. Он встал во весь рост и быстро пошел прямо на Тень. Майк выстрелил из своего пистолета все последние патроны в обойме, но ни разу не попал. Тень злорадно улыбался и подзывал Майка к себе, хотя тот был выше него на голову и казался в половину шире и крупнее. Тень напал первый, атаковал необычным приемом, уже заранее запланированным. Прием включал в себя целую серию с уклонениями и множественными порезами и уколами, и первый же удар попал Майку прямо под левую подмышку, но нож вошел только наполовину, кожаная броня и крепкие плоти кости Майка остановили удар. Уже второму удару из запланированной серии было не суждено сбыться, Майк не оттолкнул от себя противника, но наоборот подтянул к себе, обкрутив своей рукой правую руку Тени, его лицо исказило гримаса боли от движения ножа в ране. Покрепче сжав свой кастет, он ударил, Тень пытался закрыться левой рукой, но тяжелый удар Майка откинул и руку Рейдера и влетел прямо в грудь, мгновенно сорвав тому дыхание. За первым ударом последовал следующий, прямо по голове, Тень пытался закрыться ладонью, но это совсем не помогло, а за вторым ударом последовал третий по лицу, Тень уже не пытался обороняться. Лицо Рейдера было все в крови, его ноги подкосились, и он припал на колени. Тень ничего не видел, ему оставалось полагаться на свое осязание, интуицию и хорошую подготовку. Несмотря на то, что он почти потерял сознание, собрав всю свою волю для последнего рывка, Тень потянулся левой рукой к своему сапогу, к которому были прикреплены небольшие кулачные ножи с широким лезвием, и рукояткой для упора в ладонь, и удержания пальцами. Тень схватил один такой нож, и несмотря на свое состояние быстро словно змея нанес удар, вонзив нож Майку прямо в грудь. Майк схватился за грудь, отпустив змею из своих рук, тени этой секунды хватило, и он своей едва работающей, выкрученной, правой рукой достал еще один такой же ножичек с правого сапога, и вонзил его Майку в левый бок. Майк вновь вскрикнул, схватил тень своей правой рукой за горло, успел сильно сжать, но внезапно третий ножичек вонзился в его собственное горло. С третьей попытки тени удалось вырваться из слабеющей хватки Майка, пока тень ползал по земле на четвереньках. Откашливаясь и приходя в себя, Майк упал на колени, держась руками за кулачный нож в своем горле. В его глазах угадывался испуг и отчаяние, казалось, что он размышляет, вынимать ли нож или нет. Сознание в волнении не верило в надвигающуюся смерть. Тень с трудом встал, весь в грязи, его лицо и туловище было залито кровью из разбитого носа и рта. Шатаясь, он подошел к Майку, тот хрипел, словно пытался что-то сказать. «Сука, стопу!» Изувеченное лицо тени исказило злоба, и он из последних сил с размаху ударил Майка ногой по голове, отчего тот упал на землю. В это время сознание Люси уже слабело, зрение понемногу расплывалось. «Пожалуйста, нет!» — подумала она, видя, как тень добивает Майка. Сил на то, чтобы вскрикнуть, у нее уже не было. В самом конце во весь рост вытянулся раненый рваный, преисполненный злостью. Он закричал как безумный, в его руках было два пистолет-пулемета, 9- и 10-миллиметровые. В приступе ярости он зажал оба крючка и начал поливать пулями во все стороны. Его появление было внезапным, едва держащийся на ногах тень успел упасть на землю, другие рейдеры успели затаиться не все, и прежде чем у рваного закончились патроны, он смог задеть двоих рейдеров и еще одного нашпиговать свинцом до смерти. В тот же момент, как его оружие затихло, рваный скрутился пополам от ударившей в живот пули, и упал на землю. Уже через несколько секунд стало тихо, были слышны только стоны и крики раненых. Люси не могла понять, какие из них принадлежали ее товарищам, да и выжил ли хоть кто-то из них. Она заметила одну странную вещь, ей было совсем не страшно, обидно, но не страшно. Уже был рассвет, небо было красивым, даже прекрасным и таким бесконечным и волшебным, словно живое божество, утренним светло-голубым, и воздух был как-то особенно сладок и прохладен. Она вспоминала родных дома, переживала, что те будут сожалеть о ее утрате. Сильно больно не было, наркотики заглушали боль и, возможно, волнение, но было странное, мистическое чувство угасающей жизни, нарастающей слабости, прохлады и безразличия. Люси едва смогла повернуть в сторону голову, видела, как с трудом встал тень, а его оставшиеся на ногах семеро бойцов, большинство из которых были ранены, осторожно и не спеша приближались, внимательно осматриваясь во все стороны. Тень поднял с земли свой окровавленный нож, шатаясь подошел к лежащему Майку, и, упав на колени, начал наносить ему в спину удар один за другим. Сердце Люси еще раз дрогнуло, но Майк уже никак не реагировал на эти удары. Тень остановился только после того, как нанес больше 20 ударов. Он бы, наверное, продолжал дальше, но просто выбился из сил. Пока башенные устало осматривались по сторонам, тень встал и попытался заговорить, но его лицо и губы уже вздулись, и ему это удалось не сразу. «Обыскать всех», — промямлил он и простонал. «Кого можно, грузите. Других добить, их раненых добить. Нет, одного или двух оставьте, кто поздоровее». Рейдеры приступили осматривать выживших, а тень постоял еще с полминуты, осторожно прикасаясь к своему лицу, после чего медленно зашагал в сторону Люси, крепко держа свой нож. Наверное, он заметил, что она еще дышит, и решил добить, или еще что-нибудь сделать. Несмотря на свою апатию и бессилие, Люси задышала еще быстрее, страх побежал по крови, вот теперь ей почему-то стало дико страшно, хотя она и понимала, что и без того умирает. Она не слышала выстрела, ей просто было не до того, но увидела, как пуля внезапно влетела тени прямо в живот, отчего он сделал несколько шагов назад. Прозвучало еще несколько выстрелов, и еще одна пуля влетела тени прямо в голову, а за ней мгновенно еще одна в грудь. Тень упал на землю, и прежде чем умереть, еще успел несколько раз дернуться и хрипнуть. «Снайпер!» — прокричал кто-то из рейдеров. Люси не видела, что происходило дальше, она уже слишком ослабла, видела перед собой только свет и тени, но ее сознание все еще слышало происходящее вокруг. Вновь завязалась перестрелка, на фоне выстрелов оружия рейдеров, звуки оружия снайпера очень выделялись. «Вперед! Вперед! Прикрывайте! Вы двое, обойдите его!» Наперебой кричали рейдеры и продолжали стрелять. Потом Люси услышала крики боли какого-то нового голоса. По-видимому, снайпер подстрелил еще одного рейдера. «Обходите! Не прекращайте огонь, вашу мать! Мочите его! У меня есть граната! Так бросай ее, ублюдок! Чего, блядь, ждешь?» Продолжали кричать рейдеры, и через несколько секунд прозвучал взрыв. «Вперед! Мочите его, суку! Режьте ебаного ублюдка!» Через мгновение послышался звериный рык и чьи-то дикие вопли, словно его разрывают на части. Потом вновь выстрелы и крики. «Что это за хуйня? На Фреда напал какой-то кротокрыс. Стреляйте в того ублюдка. Огонь. Я попал в него. Да точно. Зак попал. Ебать. Так какого хуя он все еще жив? У него броня как у Кракена. Тогда режьте его. Режьте, суку». Послышались яростные атакующие крики, и через несколько секунд вновь стрельба, залп из обреза, и 6 громоподобных выстрелов крупнокалиберного оружия. «На-а-а!» Послышалось еще через мгновение, словно кто-то с размаху бьет тяжелым оружием, потом еще раз, а потом послышались множественные удары ножом по туловищу, и короткие крики, и вопли жертвы. Вновь стало тихо, и эта тишина показалась Люси странной. Странные, неконтролируемые мысли начали заполнять ее сознание, словно как это бывает при тревожном сне, но намного более интенсивные и непонятные, лишь временами ее осознанность возвращалась к ней. Люси слышала, как замедляется ее биение сердца, как замедляется почти до ноля слабое дыхание. Ей казалось, что она теряет саму себя в потоке этих мыслей. «Мама, мама!» Отчетливо пронеслось в ее сознании. Едва приоткрытые щелки глаз видели свет, казалось, что он все уменьшается до размеров тоненького тоннеля и одновременно словно отдаляется. В этом свету она увидела черный силуэт. Он приблизился и зловеще возвысился над девушкой. Люси стало очень страшно. «Нет-нет», хотела она закричать, но не могла, хотела отогнать его руками, но рук не было. Ей казалось, что это смерть, что вот она явилась и забирает ее. Через несколько коротких мгновений силуэт приблизился еще ближе и запылал двумя красными глазами, пугая остатки воли того, что раньше было Люси. Словно откуда-то издалека донесся нечеловеческий голос: «Не бойся, я здесь». Но воле было все равно страшно, ибо тьма поглощала ее окончательно. «Дыши». Глава 6. Вместе или измененные судьбы. Дэну было всего 5 лет, когда он впервые увидел смерть своими глазами. Мальчик плохо помнил тот день. Детское, невинное сознание всячески пыталось заглушить все ужасные воспоминания. Иногда они внезапно всплывали, пробужденные каким-нибудь психологическим триггером, иногда они ему снились. Теперь, когда Дэну было 13, вспоминая эти забытые вещи, он лучше понимал, что случилось в тот день. Мать спрятала его, когда послышались первые выстрелы, а через какое-то время в их комнату вошли трое мужчин, грязные, в оборванной, пугающей одежде. Они были вооружены, вели себя очень скверно, а потом что-то делали с его матерью, чего в 5 лет он еще понять не мог. В тот день рейдеры напали на их поселение. Конечно же, мужчины, в том числе и отец Дэна, попробовали дать отпор, но бойцы из них были плохие, и после нескольких смертей и ранений они сложили оружие.